В глубину церковь шла дальше, чем можно было предположить. Зал для богослужений был чист, видимо, стараниями молящихся. Но вот коридоры – совсем другое дело. Канделябры, закрепленные в стенах коридора, все заросли паутиной. На полу повсюду валялись открошившиеся от стен камешки. С каждым шагом из-под ног доносился хруст. «Здесь!» – произнесла Эльза, внезапно остановившись и обернулась. То место, куда она указывала, располагалось, похоже, прямо позади зала богослужений. Здесь, на небольшом пьедестале, стояла статуя Святой Девы Матери в рост ребенка. Лицо Святой Девы Матери было обращено в сторону входа в церковь, ладони молитвенно сложены. В любой церкви место позади зала богослужений было наиболее священным. Обычно именно здесь хранились святыни, например, святые мощи. Иными словами, те предметы, что представляли для церкви особую важность. С этой точки зрения место позади зала богослужений можно было назвать просто «хранилище важных вещей». Хранить здесь деяния язычников, рукописи с легендами о языческих божествах, для такого требовалась немалая дерзость. «Да смилостивится над нами Господь!» Даже Эльза не смогла удержаться от того, чтобы прошептать эти слова. Затем она вставила медный ключ в крохотное отверстие у ног статуи. В тусклом свете свечи заметить это отверстие было практически невозможно. Эльза не без труда повернула ключ, после чего из-под скульптуры донесся рокот какого-то механизма. Последние слова отца Фрэнсиса были, что так можно снять статую с пьедестала, потому что при мне он никогда этого не делал. «Понятно», – кивнул Лоуренс. Увидев, как он подходит к статуе, Эльза сделала несколько шагов назад. Лицо у нее было встревоженное. Взявшись за статую Святой Девы Матери, Лоуренс с усилием попытался ее сдвинуть. К его удивлению, статуя подалась довольно легко. Похоже, она была пустотелая. «Эх...» Осторожно, стараясь не дать статуе опрокинуться, Лоуренс прислонил ее к стене и обернулся. Эльза нерешительно смотрела на лишившиеся статуи подножия, но под пронзительным взглядом Хора все же медленно подошла. Затем она повернула в обратном направлении ключ, по-прежнему торчавший там, где только что были ноги статуи. Извлекла его из отверстия и вставила в другое, расположенное чуть поодаль. Потом она повернула ключ на два полных оборота по часовой стрелке. «Теперь ты, наверное, сможешь поднять этот кусок пола вместе с подножием статуи», проговорила Эльза, сидя на карачках и не вынимая ключ из отверстия. При этих словах Хора перевела взгляд на Лоуренса. Если сейчас он попытается возмутиться, Хора, скорее всего, рассердится. Так что Лоуренс вздохнул и приготовился трудиться, чтобы ее умаслить. В это мгновение он ухватил на лице Хора смущенное выражение. Как-то раз Хора уже демонстрировала ему удрученное выражение лица лишь для того, чтобы тотчас просветлеть и подразнить Лоуренса словами: «Такая я тебе тоже нравлюсь, правда?» Поэтому сейчас Лоуренс не был уверен, что Хора не пытается вторично выкинуть тот же трюк. Однако, даже зная, каким бесполезным он сейчас выглядит, при виде этого выражения Лоуренс ощутил прилив бодрости и решительности. «Мне кажется, единственное, за что тут можно взяться, это пьедестал», – заметила Эльза. «Так и нужно сделать». Поскольку Лоуренс не знал, как открыть дверь в полу, он, осмотрев все вокруг, встал понадежней и ухватил пьедестал обеими руками. Судя по швам между образующими пол каменными плитами, вполне возможно было поднять участок пола под пьедесталом и соседний со стороны входа в церковь. Эх. Упершись как следует ногами, Лоуренс изо всех сил потянул пьедестал на себя. Послышался неприятный скрип, словно песок растирали в ступке, и кусок пола вместе с пьедесталом чуть приподнялся. Не отпуская свой груз, Лоуренс вцепился в пьедестал еще крепче и изо всех сил подвинул его в бок. Под скрежет камня по камню и ржавого металла по ржавому металлу взором всех троих открылся вход в черный подвал. Едва ли подвал этот был глубоким. Прямо перед собранной из каменных глыб лестницей можно было разглядеть нечто, напоминающее книжный шкаф. «Мы войдем?» «Я пойду первой». Похоже, Эльзу ни на мгновение не посетила идея впустить Лоуренса и Хора в подвал, а потом закрыть за ними пол. Кроме того, раз уж дело зашло так далеко, едва ли Эльзе имело смысл и дальше продолжать противиться. «Хорошо, пожалуйста, осторожней. Там может быть застоявшийся воздух», – кивнул Лоуренс. Кивнув в ответ, Эльза со свечой в руке принялась осторожно, по одной ступеньке за раз, спускаться. Когда Эльза уже целиком была ниже уровня пола, она сделала еще 2 или 3 шага вниз, поставила подсвечник в стенную нишу и медленно продолжила спускаться дальше. У Лоуренса прежде мелькало подозрение, что Эльза попытается сжечь все, что хранилось в этом подвале. Но, похоже, сейчас об этом можно было не волноваться. «Ты еще более подозрителен, чем я», — чуть улыбнувшись, произнесла стоящая рядом Хора. Казалось, она прочла мысли Лоуренса. Некоторое время спустя Эльза вернулась. В руках у нее было запечатанное письмо и несколько документов, написанных, судя по всему, на пергаменте и скрученных в один рулон. По лестнице она взбиралась ползком. Когда она была уже близко, Лоуренс протянул руку и помог ей выбраться. «Благодарю. Прошу прощения, что заставила ждать». «Ничего. А это... письма», — коротко ответила Эльза. «Там в подвале есть книги. Их вы, скорее всего, и ищете», — добавила она чуть погодя. «Можно мы их оттуда достанем, чтобы читать?» «Пожалуйста, читайте только в церкви». Весьма разумный ответ. «Тогда чего ждать?» С этими словами Хора быстро скользнула в подвал и пропала из виду. Не успел Лоуренс и глазом моргнуть. Лоуренс следом за Хора не пошел. Однако вовсе не для того, чтобы присматривать за Эльзой. Ей, рассеянно глядящей в дырку в полу, в которой исчезла Хора, он сказал: «Может быть, сейчас это говорить уже поздновато, но спасибо, что ты согласилась с нашим неразумным требованием. В то же время я хотел бы выразить тебе мои извинения». «Да, требование действительно было крайне неразумное». Под взглядом Эльзы Лоуренс был не в силах продолжать. «Однако отец Фрэнсис, наверное, был бы рад», — заметила Эльза. «А?» «Потому что его любимой фразой было: „Легенды, что я собрал, это не выдуманные байки“». Рука Эльзы крепче стиснула письма. Возможно, письма эти были реликвиями покойного отца Фрэнсиса. «Правда, для меня это тоже первый раз. Я раньше не спускалась в этот подвал. Я и не думала, что там так много всего. Если вы хотите прочесть все эти книги, думаю, вам стоит снова заехать на постоялый двор». Услышав от Эльзы это предложение, Лоуренс вспомнил, что он и Хора оделись в дорожное платье специально, чтобы ее обмануть. Разумеется, за комнату на постоялом дворе Лоуренс тоже уже рассчитался. «Однако ты в это время можешь кого-нибудь позвать». Эти слова Лоуренс произнес лишь наполовину в шутку. Эльза хмыкнула с очень недовольным видом. «Я глава этой церкви. Я твердо верю, что живу во имя истинной веры. И потому заманивать других в ловушки не по мне». Эльза погладила свои стянутые в пучок волосы, словно пыталась поскрести в затылке, и вперила в Лоуренса взгляд еще более строгий, чем при их первой встрече. «Даже сейчас, когда вы были в зале, я не солгала». Действительно, тогда она смолчала, а значит, из ее уст не вырвались слова лжи. Однако, сколь ни казалась Эльза упрямой и решительной, после этого довольно-таки ребяческого заявления Лоуренс не удержался от мысли, что в этом отношении она немного походила на кое-кого другого. Поэтому Лоуренс предпочел покорно кивнуть и открыто признать свое вину. «Обманщиком в конечном итоге был я. Однако, если бы я этого не сделал, ты бы не поверила моим словам. Впредь я буду помнить, что нельзя ни на секунду терять бдительность, когда имеешь дело с торговцем». Едва Эльза произнесла эту фразу и завершила ее вздохом, По каменным ступеням наверх выбралась Хора. Под тяжестью толстенной книги, которую она несла в руках, ее перекосило на бок. «Ты! Эй, ты!» При виде Хора, которая была явно не в состоянии справиться с весом книги, и казалось, вот-вот рухнет под ее тяжестью обратно во мрак подвала, Лоуренс поспешно забрал у нее том, а затем ухватил Хора за руки. Огромный том был сделан из кожи, а переплет его по углам был укреплен металлическими скобами. «Фу, эту книгу с собой не очень-то потаскаешь. Можно я ее буду читать прямо здесь?» — спросила Хора. «Хорошо. Только, пожалуйста, не забывайте гасить свечи, когда закончите. Наша церковь не очень богата. Это уж точно!» — заметила Хора, кинув взгляд на Лоуренса. Поскольку церковь не пользовалась уважением селян, богослужения здесь не проводились, а значит, и доходов от церковной десятины, скорее всего, не было. Легко было понять, что заявление Эльзы не содержало ни иронии, ни какого-либо обвинения. Она просто высказала то, что действительно думала. Лоуренс развязал шнурок, стягивающий его кошель, и извлек несколько монет, чтобы воздать Эльзе за причиненные ей неудобства и заодно поблагодарить ее за исповедь. «Я слышала, что торговец, который желает попасть на небеса, должен облегчить свой кошель», — сказала Эльза. На ладони Лоуренса лежали 3 белых серебряных монеты. Вероятно, этих 3 монет хватило бы, чтобы купить целую комнату свечей. «Да благословит тебя Господь!» Приняв монеты, Эльза тотчас развернулась и пошла прочь. То, что Эльза без колебаний приняла монеты, означало, что она не считает их грязными деньгами, мелькнуло в голове у Лоуренса. «Итак, что у нас тут? Ты можешь это прочесть?» «Да. Думаю, в этом отношении я могу считать, что мне повезло. Хорошо, что я всегда понимала, как важно делать благие дела», — ответила Хора. Отпустить такую шутку в церкви — это было воистину нечто. Есть ли Бог в этом мире, который дает кому-то удачу лишь потому, что тот знает, как важно делать благие дела? «Ты хочешь узнать, что это за Бог? Тогда приготовь подношение и поклоняйся мне». Лоуренсу показалось, что если он сейчас обернется и взглянет на прислоненную к стене статую Святой Девы Матери, то увидит на ее лице вымученную улыбку.